Я только что похоронил Фионку. Ее убил дурной Люди. Но кто, Эля еще не узнал. Сопки и тайга пошатнулись в глазах Андрея. Земля ушла из-под ног. Речная волна вздыбилась мутным крылом, и пестрый мир развалился на части. На него обрушилось само небо. Он упал ничком и замер на земле в беспамятстве. Когда же Эляй привел его в чувство, спросил: «Где ты похоронил ее?» Они пришли на свежую могилу. Андрей опустился на колени, прижался лбом к кресту, комкая в пальцах сырую землю. Над могилой вздымалась лиственница. Под обрывом пенился кухтуй. За ним светился необозримый полукруг океана. «Что же мне делать, Эляй? Для чего жить?» — спросил Андрей. Эляй положил перед ним свой винчестер. «Если б меня еще носили ноги, я бы не говорил, для чего жить. Где-то укрылся белый Тайон Елагин, где-то прячется Индирский. В тайге, ой, как много еще плохих нючий, среди них и тот, кто убил Фионку». Они еще постояли у могилы. Изнурённый больной старик и сердечный с погасшими глазами юноша. И распрощались. Андрей вернулся в Охотск. Долго, без всякой цели, бродил по улочкам, пока не очутился у штаба в части особого назначения. «Чон», — сказал Андрей, поражаясь новому для него словосочетанию. «Вот куда я пойду. В Чон, чтобы мстить белобандитам за Фиону, за себя, за все злодеяния, совершенные ими». Андрей посмотрел. Охотно. Когда он направился через галечную сту, стремительно зовущий ему океан. Он стоял на краю океана. Зеленая вода взблескивала, вскрикивали чайки. Южак нес острые запахи водорослей. Начинался прилив. Волны обрушивались на берег, разлетая с у ног Андрея, словно хотели рассказать ему о своих бесчисленных тайнах. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС. Москва, март 1977 год. Редактор Серовская. Читал Леонов.